Трепов ничего не сказал. Загадочно улыбнулся, достал из кармана записную книжечку, пометил что-то, вырвал листок и протянул Милюкову. «Как вам?» Павел Николаевич прочитал. «Состав Министерства доверия. Премьер, член ЦК КД партии Муромцев. Министр внутренних дел Милюков или Петрункевич. Министр юстиции Набоков или Караваев. Министр иностранных дел Милюков или Извольский. Государственный контролер Шипов. Военный, морской и министр двора по усмотрению его императорского величества». Милюков ответил не сразу. Должен был справиться с охватившим его волнением. Достал свой карандаш. Следом за фамилией Шипов каллиграфически вывел «Гучков». Протянул Трепову.